Глава 17. Обучение. Стараясь успеть выполнить все, что наказал ей сделать за час батька Братмир, Лада поспешила к дальней избе. Она обогнула первое строение и вдруг наткнулась на темноволосого Ярослава Бобра, неожиданно возникшего у нее на пути. «Зря ты пришла сюда, Владислава», — заявил хмуро Ярослав, сверкая на нее зелеными глазищами. «Ничегошеньки у тебя не выйдет и не получится, а только позору оберешься». «И все же я попробую», — твердо ответила Лада. «Ну и глупо», — не выдержал он, гневно выпалив в ответ. Подошел к ней ближе и склонился, чтобы слышала только она. «Твое дело за домом смотреть да деток рожать, мужа любить да опорой ему быть, одежду мастерить, вязать да стряпать. А ты смотри, чего выдумала!» «А ты чего это, Ярослав Бобр, указываешь мне, как жить? А ли ты мне брат или отец?» «Нет, не брат. Да и не хочу им быть, но только добра тебе желаю». «А раз желаешь добра, то уйди с дороги». «Не уйду!» — выпалил он возбужденно. «Сказано тебе, домой ступай! Еще девки на городище ратном не хватало! Посмешище одно! Лучше будущего суженого поищи, да приданое иди шей». «Ты так переживаешь, что я пришла сюда, Бобр, словно сам хочешь меня замуж взять, да дома посадить, чтобы вязала, да пироги стряпала». «Может и так», — ответил он вдруг, не сдержавшись. «Но ты ведь вредина не пойдешь за меня, потому и не предлагаю». От его слов Лада даже опешила, никак не ожидала, что Ярослав Бобр, этот нелюдимый видный дружинник князя, испытывает к ней какое-то влечение или чувство. Неужели это была правда? Ведь иначе не стал бы он говорить ей такое. Ярослав точно не был пустозвоном и говорил кратко и по существу. Оттого его признание сейчас удивило ее. Еще с детства они враждовали. Она считала его своим недругом, который постоянно указывал ей на промахи, и уж точно не думала, что он смотрит на нее как на желанную девицу или суженую. И сейчас его откровенные слова не понравились Ладе. Отступив на шаг от высокого широкоплечего парня, который прямо давил на нее своей мужской властной энергетикой и испепелял горящим взглядом, она непокорно заявила. «Ясное дело, не пойду. Еще чего выдумал. Мы с тобой недруги, так пусть все и остается». Ее холодные, гневные слова больно резанули Ярославу по сердцу. Он понял, что сглупил, открывшись ей. Ведь Лада явно не оценила его порыва. Обидевшись, он недовольно спросил. «Так что, пойдешь домой отсюда?» «Нет, сказала же, намерение мое твердо, и я не отступлюсь. Душа моя того жаждет, да и боги светлые меня благословили на то». «Да неужто?» «Истина, видишь этот нож?» — сказала она, вынимая из ножен чудесный клинок, лезвие которого вмиг блеснуло на едва выглянувшем из-за туч солнце. «Его мне боги светлые на имя наречения в дар дали и велели нести свой путь как должно». «Не может того быть!» «Не верить — твое дело. А теперь мне не досуг с тобой болтать. Батюшка твой велел мягкие сапоги переодеть, да на стрельбище ступать». Она быстро обошла высокого Ярослава и поспешила далее. 20-летний парень же обернулся ей вслед. Хоть и раздосадован был ее словами, но все же решил не усугублять их отношения и громко подсказал. «Лада, не туда пошла. Направо тебе надобно, вон за ту избу». Итак, Ладу приняли в большую семью ратников, которые тренировались, а то и жили здесь, в Шестовице. Ежедневно девушка приходила сюда ранним утром, тренировала свое тело и дух под чутким руководством Братмира Бобра. Поначалу все задания давались ей очень тяжко и трудно, но она все равно упорно пыталась выполнять то, что ей советовал и указывал Братмир. Часто в ее сторону раздавались нелестные реплики парней, которые наравне с Ладой выполняли задания. Мужчины более помалкивали и только внимательно следили за стараниями девушки, а в их глазах отчетливо читалось одно, что ей здесь не место. Но Лада не обращала на все эти косые взоры внимания и ежедневно упорно тренировалась. В первые дни обучения она не в состоянии была даже один раз отжаться от земли, а на перекладину, на которой ей было велено подтянуться 10 раз, даже не могла запрыгнуть с земли, так как та находилась на высоте гораздо выше ее вытянутой руки. Лишь с шестой попытки ей удалось зацепиться за перекладину, однако она тут же сорвалась и почти упала на землю. При этом пара парней издали ехидные смешки. В ответ девушка лишь пожала плечами и вновь начала пытаться сделать то, что ей велено. Все умения давались ей очень трудно, но она была упорна. И только спустя несколько месяцев достигла хоть каких-то результатов. Но все равно многое у нее не получалось. Она отмечала, что парням гораздо легче давалось обучение. Видимо, их тела были более приспособлены к ратному делу. Ее же тело, как когда-то ей заявил Ярослав, было предназначено для любви и родов, но у Лады имелась цель, и она не собиралась отступать. Видя ее упорство и старания, да и то, что у нее все плохо выходит, Братмир лишь хмурил брови, но ни разу не сказал девушке, что она безнадежна. Наоборот, он всегда помогал ей советом и ласково хвалил, если у нее выходила даже самая малость. На удивление Лады, Ярослав Бобр также стал ее ангелом-хранителем на городище. Желая ей добра, он подсказывал и показывал, как лучше сделать то или иное силовое упражнение, или как верно направить удар топора или тяжелого меча. Иногда усмирял особо рьяных парней, которые вели себя чересчур назойливо по отношению к Ладе. Но все равно Ярослав упорно твердил девушке, чтобы она одумалась и перестала изображать из себя ратницу. На эти ласковые слова наставления Лада лишь улыбалась Ярославу и продолжала свои упорные тренировки. Умение обращаться с легковесным мечом оказалось самым трудным для девушки. Мало того, что длинное оружие надо было поднимать, тягая вверх, так еще и требовалось наносить удары определенным образом, иначе они не производили нужного эффекта. Ежедневно Лада упражняла свои мышцы, наращивая в своих руках и теле силу, и только через полгода смогла свободно, без напряжения, упражняться с мечом несколько часов кряду. Прошло лето, весна, зима и осень, с тех пор, как Лада появилась на заимке ратницы. Там в занятиях она проводила от 6 до 9 часов в день. И только когда солнце начинало клониться к горизонту, уходила домой. Дома же ее ждала Заряна и гончарная работа, а летом еще и прополка огорода. Владислава все усердно делала и не роптала на жизнь, ибо знала, что сама сделала свой выбор. Благо Заряна, ее любимая сестрица, видя, как Ладе нелегко, сама делала уборку по дому, готовила еду, ходила в лес за грибами и ягодами. И Лада была безмерно благодарна ей за это. Часто, когда уже солнце опускалось за горизонт и девушки сидели на лавочке около дома, любуясь на окрашенные красным заревом темно-голубые небеса, они говорили о том, как будут жить дальше. В эти интимные мгновения они сидели обнявшись, невидимо ласкали сердцами друг друга, и не было счастливее людей в этот миг, ибо обе они искренне любили друг друга, как близкие существа, родственные души, которых свела вместе судьба. Вот и в тот тихий прохладный вечер, накануне надвигающейся стужи, когда весь урожай уже был собран, они сидели на крыльце на бревнышке, кутаясь в теплые платки и смотрели, как с неба начинали падать первые снежинки. Сжимая кисть Лады в своей тонкой ладони, Заряна вдруг спросила: «А ты вспоминаешь, Ладушка, свои предыдущие жизни?» На вопрос девушки Лада чуть задумалась и искренне ответила: «Почти не помню их. Ведь все стерлось перед этим воплощением. Лишь иногда во сне я переношусь туда, где когда-то жила, и очень много тех снов о земле. А я почти все помню. И то, что летать умела, отрываться от земли и парить, как птица. И дом свой я сама своими мыслями материализовала. И был он подобен шару, и что суженого искала сердцем в тысячах созвездий. Помню, как красива одна из планет, где я некогда жила. Земля Рутта. Земля, где родилась моя душа. Хотя Мидгард ни в чем не уступает ей по красоте, а во многом превосходит разнообразием обитателей». «Чудно? Нет, я такого не помню», — тихо ответила Лада. «Просто ты позабыла обо всем. Ведь главное условие воплощения в трехмерных мирах — это то, что при рождении в новом теле душа забывает все свои воплощения и ничего не помнит о них, а также и то, что могла жить в других, более высоких измерениях. Наверное, ты права, Заряночка. Люблю тебя, сестрица. И я люблю тебя, милая. Как хорошо, что боги свели нас вместе».